Глава 9. Карлос остановился на заправке у подножия холма. «Придется заправиться здесь, хотя это примерно на 20 центов дороже, чем рядом с моим домом». Он наклонился, чтобы поцеловать ее. Теперь он постоянно это делал и не мог остановиться. Николь ответила на поцелуй с такой страстью, что ему с трудом удалось высвободиться и выйти из машины. Насколько уместно было рассказать Ник про отца? Неужели она и правда считала, что он купил машину по глупости? Некоторые так и думали, потому что он никогда не раскрывал никому истинную причину. Карлос просто позволял людям считать, что он один из тех лос-анджелесских парней, которым нравятся спортивные машины. Он не знал, почему рассказал об этом Николь. Когда он вернулся в автомобиль, они улыбнулись друг другу и сблизили головы, чтобы еще раз поцеловаться. Карлос чувствовал себя возбужденным подростком, и ему это нравилось. Наконец он повернул ключ и выехал с заправки. Через несколько секунд они оба подпевали Бейонсе, мчась по автостраде. Ник улыбнулась ему, и он про себя поблагодарил безответственную помощницу Кортни, ее сломанную машину, а заодно и закончившийся бензин за то, что все в итоге сложилось таким образом. Несколько песен спустя они остановились перед ее домом. Ник провела рукой вверх от его колена к бедру и улыбнулась. «Хочешь зайти?» Он постарался, чтобы его улыбка не растянулась от уха до уха, но не очень-то преуспел в этом. Ужасный день официально перестал именоваться таковым. Карлоса не терпелось наброситься на девушку, как только они войдут в ее квартиру. Когда она отпирала дверь, он кое о чем вспомнил. «Ты сменила замки?» «Вот черт! Зачем он это ляпнул?» В прошлый раз она взбесилась из-за разговора об этом. Что с ним не так? Ник показала новёхонький ключ. «На прошлой неделе чувствовала себя глупо, но потом вспомнила твои слова. Чувствовать себя глупо лучше, чем оказаться правым, когда будет слишком поздно». О, слава богу, она не злится на него. Поднимаясь по лестнице в квартиру, Ник усмехнулась. «А еще я упросила Кортни и Дану пойти со мной на занятия по самообороне. Но на самом деле это больше похоже на уроки бокса». «Ого, этого он даже не ожидал. Вау, здорово, и как занятие?» Николь остановилась у входной двери, применяя новый ключ по назначению. «На удивление весело. Пока у нас было только одно занятие, но я довольна, что записалась». «Потрясающе! Я действительно впечатлен!» А еще он был рад, что она доверяла ему настолько, чтобы рассказать об этом. И польщен тем, что она сменила замки отчасти из-за его слов. Войдя в квартиру, он был готов немедля опрокинуть ее на диван, но Ник юркнула на кухню, прежде чем он успел к ней прикоснуться. «Хочешь немного вина?» — спросила она. «Хм, он ведь мог и ошибиться насчет того, почему оказался в ее квартире. Он уже был здесь раньше, и тогда ничего не случилось». Нет, в этот раз все было по-другому. Сегодня Ник явно хотела снять с него одежду еще в машине. Может быть, теперь, когда они вернулись к ней домой, она просто нервничала. Карлос не очень понимал, что происходит, но решил не перечить ей. «Конечно». Он сел на диван. «Может быть, еще того, розового?» Николь засмеялась и открыла холодильник. «Мне кажется, ты прикалываешься надо мной и розовым вином. Но меня это не волнует, потому что я его люблю. На самом деле, да, у меня есть еще одна открытая бутылка. Это немного другое, и я собираюсь налить нам обоим по бокалу. Держи». Ник подошла к дивану с двумя бокалами вина. Хороший знак. Она села прямо рядом с ним, явно не заботясь о дистанции. Карлос обнял ее и притянул к себе. «Должен признаться, я высмеивал сестру за ее любовь к этому вину. И то, что на деле оно мне понравилось, меня просто убивает. Ведь теперь мне придется признать свою неправоту перед Энджи». Он сделал глоток. «На самом деле, конечно, я никогда этого не сделаю, но это просто ужас какой-то, оно мне определенно по душе». Он запустил пальцы в волосы Ник, и она расслабилась рядом с ним. «О нет, что за кошмарное открытие! Ты вдруг осознал, что тебе нравится розовое вино. Что же делать?» Она шлепнула его по бедру и не стала убирать свою руку. «Тебе никак нельзя признаваться женщине в том, что она была права. Это невозможно». Карлос покачал головой. Наконец-то он вытащил заколку из ее волос и позволил локонам свободно рассыпаться. «Нет, дело не в этом. Я всегда рад признать женскую правоту. Например, моя начальница была права насчет диагноза ребенка, которого я осматривал сегодня. Ты была права насчет книг, которые я купил для Джесси. Джесси была права, когда сказала мне, что я поступлю в медицинскую школу. Просто я никогда не смогу признаться своей младшей сестре, что она была права в том, из-за чего я ее дразнил годами, это же очевидно». Ник посмотрела на него снизу вверх. «Я единственный ребенок в семье и не разбираюсь во всех нюансах отношений старших братьев и сестер, поэтому спорить не буду». Она положила руку ему на плечо. «Ой, совсем забыла. Так какая книга больше всего понравилась Джесси?» Карлос пытался сосредоточиться на ее словах, но его сильно отвлекали пальцы, нежно массирующие его колено, и вздох, который она издала, когда он коснулся ее волос. «Какая книга?» «А, она сказала, что ей больше всего понравилось про Джеффри Даммера, американский серийный убийца». «Не понимаю я вас. Если бы я читал такое, мне бы неделями напролет снились кошмары». Ник поставила свой бокал еще наполовину полный на кофейный столик. «Мне уже говорили нечто подобное. Может быть, я просто не запоминаю свои сны?» Николь подняла руку и провела ею по его волосам. Выхватила у него из рук бокал и поставила на столик рядом со своим. «Или, может быть, у меня совсем другое на уме?» Карлос улыбнулся. Преамбула, по-видимому, была закончена. Он повернулся к ней лицом и прижал ее к дивану так, что она оказалась под ним. «Да? И что же у тебя на уме?» Ник схватила край его рубашки и стянула ее через голову. «Это...» Она притянула его к себе и поцеловала. «Матерь Божья! Он-то думал, что ему нравится целоваться с ней на переднем сиденье машины, но это явно была лишь закуска. Там Ник казалась воодушевленной, но до конца неуверенной. Теперь она сделалась одновременно страстной и напористой, давая понять, что полностью готова. Ее руки скользнули под его футболку, водили вверх и вниз по спине, сильнее прижимая к себе. Он переключил внимание на ее шею, целуя гладкую смуглую кожу. «А это тоже у тебя на уме?» — спросил он. «Боже мой, да!» Карлос нежно подул на ее кожу и поцеловал прохладное местечко. Проделал это снова ниже, а потом еще ниже. Ему нравилось, как ее пальцы напрягались на его спине. Он поднял руку и пощипал ее сосок. Ник выгнула спину и застонала. Он продолжал целовать ее шею и играть с сосками, пока ему не показалось, что они оба вот-вот взорвутся. «На нас слишком много одежды». Он стянул с нее майку, обнажив черный кружевной бюстгальтер. «Ммм, какой красивый лифчик! Но прямо сейчас он мне мешает!» Он протянул руку, расстегнул упомянутый предмет одежды и бросил на диван. Потом откинулся назад, чтобы полюбоваться ею. «Так-то лучше!» Ник покачала головой. «Ты сказал, что на нас слишком много одежды, но я не заметила, чтобы ты снимал свою!» «Эта женщина определенно права!» Карлос встал, стянул штаны, снял майку через голову и остался в одних трусах. «Так, лучше?» Она улыбнулась и кивнула. Ее взгляд обежал его тело и снова остановился где-то на уровне пояса. «Намного лучше». Она не потрудилась встать, а стянула джинсы и бросила их на пол рядом с его одеждой. Карлос долгим взглядом окинул соблазнительное тело. «Черт возьми!» Он снова забрался к ней. «О, слава Афине, Афродите и всем остальным богам за те сегодняшние кризисы, которые привели Карлоса в ее кровать! Ладно, на диван, но сейчас не время для технических деталей. Как же хорошо, что можно оставить в прошлом все свои странные и глупые, как оказалось теперь, когда он рядом с ней и без одежды, сомнения относительно этого парня. То, как он смотрит на ее тело, его взгляд был именно тем, в чем она нуждалась последние полторы недели». Он смотрел так, как будто созерцать ее фигуру было невероятным удовольствием, как будто ему не терпелось прикоснуться к ней, поцеловать ее, как будто ему повезло быть здесь, с ней, обнаженным. Именно так. Николь почувствовала себя чертовски счастливой. Этот мужчина определенно знает, как прикасаться к женщине, это уж точно. «Нам нужно снять это с тебя», — — сказал он, поглаживая ее практичные черные хлопчатобумажные трусики. «Выходя утром из дома, она же и понятия не имела, что будет сегодня заниматься сексом, ясно? По крайней мере, на ней не бабушкины труселя». Она приподняла бедра, чтобы ему было удобнее. Карлос покачал головой. «Нет, не так». Он встал с дивана, отодвинул кофейный столик и развернул ее так, чтобы она села на краешек. «Хорошо. Сейчас». Зацепив пальцами ее трусики, Карлос стянул их на пол. Затем раздвинул ее ноги и опустился на колени. Он смотрел прямо перед собой с голодным выражением на лице. «Прекрасно!» Наклонившись, он притянул ее к себе. Ну, собирался притянуть, наверное, но она так жаждала того, что должно было произойти, что буквально бросилась на него. «Боже милостивый!» Ник откинулась на подушке дивана, хватая ртом воздух. Она-то думала, что ей нравится, когда он целует ее в губы. Но это было ничто по сравнению с тем, что эти губы и этот язык, всемогущий Господь, ох уж этот язык, могли сделать с другими частями ее тела. Было так хорошо, что ей хотелось, чтобы это продолжалось вечно. Казалось, что лучше уже быть не может, а потом к губам и языку присоединились его пальцы. И Ник кончила так интенсивно, что перед глазами у нее поплыли черные точки. «Черт подери!» — произнесла она, как только к ней вернулся дар речи. А потом сделала то, чего никогда раньше не делала после оргазма. Начала неудержимо хихикать. «Что смешного?» Карлос вернулся на диван, и она прижалась к изгибу его руки, когда они снова легли рядом. «Ничего», — еле выдавила она. «Просто я и предположить не могла, что мой день закончится вот так. Я даже не...» Она попыталась отдышаться. «Красивое нижнее белье не надела». Он взглянул на одежду, разбросанную на полу, затем снова на нее. «Кого волнует, какое на тебе нижнее белье, когда под ним у тебя такое тело?» Карлос провел рукой по ее торсу, по боковой стороне бедра, по самому бедру. Что-то внутри нее растаяло. «Ну ты и засранец!» «Что?» — он опешил. «Что я такого сказал?» Николь покачала головой. «Как ты можешь заявлять мне такое, когда презервативы лежат так далеко в спальне? Потому что теперь я хочу, чтобы ты трахнул меня сию секунду!» Карлос вскочил и занял спринтерскую стойку. «Где они? Я умею очень быстро бегать, особенно если меня правильно мотивировать». «Верхний ящик при кроватной тумбочке. Марш!» Николь растянулась на диване и засмеялась, когда он помчался в ее спальню. На ее лице появилась жадная ухмылка. «Ах, его задница в движении выглядела потрясающе!» Карлос вернулся менее чем через 30 секунд. Насчет спринтерских способностей он не соврал. Он сбросил свои боксеры на пол и разорвал упаковку презерватива. Слава богу, в ее гостиной было достаточно светло, чтобы дать Ник возможность разглядеть. Он именно такой большой, как ей показалось. На ощупь не всегда бывает понятно, особенно учитывая несколько слоев одежды, но это, к счастью, был не тот случай. Карлос вернулся на диван и оказался на ней сверху, как только надел презерватив. Ник обхватила его одной ногой, чтобы прижать поплотнее, и он застонал ей на ухо и начал двигаться быстрее. Она обхватила его другой ногой, и он укусил ее за плечо. Потом взял ее за руки и переместил их на подлокотник дивана позади нее. «Держись». Она сделала, как он сказал, и была рада, что подчинилась. Держась изо всех сил, она встречала его толчок за толчком, а он входил в нее все быстрее и быстрее, пока, наконец, не взревел и не обмяк поверх нее. Немного погодя, Карлос приподнялся и поцеловал ее в щеку. «Я никогда больше не буду высмеивать розовое вино, если оно приводит к таким последствиям». Он встал и пошел на кухню, чтобы выбросить презерватив. «Розовое вино, блин, кто бы мог подумать?» Ник засмеялась и свернулась калачиком в углу дивана. «В холодильнике есть еще!» Она натянула на себя плед, свисавший со спинки дивана. Он открыл холодильник и достал бутылку. «Послушайте, леди, некоторым из нас нужен небольшой перерыв, прежде чем вернуться к розовому. Понятно? Дайте человеку передохнуть». «О, она позволила бы ему дышать столько, сколько нужно!» Только бы он делал это с подобной ухмылкой на лице и с такой вот развязной походкой. Просто мне приятно, что я раскрыла для тебя всю прелесть розового вина. Ты не спеши, не хочу тебя загнать». Карлос наполнил их бокалы и осторожно придвинул кофейный столик на его обычное место, прежде чем забраться с ней под плед. «Знаешь, что отлично смотрелось бы на этом столике?» — спросил он, кивая на столик. «Что?» — Ник уставилась на стол, пытаясь понять, о чем он. «Обычный журнальный столик из каштанового дерева, ничего особенного, идеальной высоты для того, чтобы класть на него ноги перед телевизором. Что, по его мнению, будет хорошо смотреться на нем? Подставки, глянцевые журналы или что-то в этом роде?» «Большая пицца. Со всеми начинками сразу. От такого количества розового я проголодался». Она покачала головой. «Не со всеми. Никакого голубого сыра или оливок. Все, что угодно, кроме них». Карлос потянулся к лежащим на полу брюкам и вытащил телефон из кармана. «С этим я могу смириться. Большая пицца почти со всеми начинками сразу». Он позвонил в какую-то пиццерию, о которой она никогда не слышала, и заказал чудовищно огромную порцию. Пока он перечислял начинки по телефону, у Ник урчало в животе. Очевидно, такое количество розового вина заставило ее проголодаться. Ну и еще то, что она ничего не ела с самого обеда. «Никогда раньше там не заказывала. Эта колбаса великолепна!» Она взяла второй кусок пиццы. У Карлоса в руках был уже третий. «Слушай», — начал он, когда немножко прожевал, — «ты еще не так хорошо меня знаешь, но что тебе следует обо мне запомнить, так это то, что я отлично умею заказывать еду. Ты вот не верила, что пицца будет вкусной. Я видел это в твоих глазах, когда звонил. Не буду заставлять тебя признавать свою неправоту, потому что я не из таких. Но давай договоримся, что это последний раз, когда ты сомневаешься во мне в вопросах еды». Николь потянулась за бокалом вина, чтобы запить восхитительный маслянистый кусок. «Принято к сведению. Значит ли это, что ты готовишь хорошо?» Карлос пожал плечами, но дерзкая ухмылка не покинула его лица. «Ну да, я потрясающе готовлю, но стараюсь не хвастаться этим». Ухмылка стала еще шире, и Николь рассмеялась. «Сейчас, правда, не часто удается постоять у плиты. Работа и все такое». «Как ты научился кухарничать?» Он откусил еще кусочек пиццы. «Благодаря маме. Она научила и меня, и мою сестру всем своим фирменным блюдам, а потом я уже сам освоил другие. Начал, когда был бедным студентом, и продолжил, когда понял, что приготовление пищи — медитативный процесс, способ расслабиться, отдохнуть и побыть наедине со своими мыслями». Карлос покачал головой и на мгновение замолчал, а потом продолжил. «В мединституте я обычно готовил огромную кастрюлю чили для соседей по комнате, и мы все ели его целую неделю. Мы с моим другом Дрю так познакомились. Учеба была ужасно тяжела и утомительна. Однажды у нас обоих выдался выходной, поэтому я пригласил его поесть энчиладос». Энчиладос — традиционное блюдо мексиканской кухни. Тонкая лепешка, тортилья из кукурузной муки с начинкой. «И посмотреть игру. Мы так устали, что оба вырубились на диване после еды и проснулись как раз в тот момент, когда игра заканчивалась». Карлос рассмеялся. «С тех пор мы друзья». Ник тоже засмеялась. Она и ее подруги сблизились на почве мести, а он и его друг — из-за еды и сна. Похоже, так и зарождается настоящая дружба. «Кстати, о сне». «Эй, а который час?» — спросила она. Он проверил свой телефон, лежащий на кофейном столике рядом с почти пустой коробкой из-под пиццы и вином. 22:30. Он поставил свой бокал на стол. «Я и не подозревал, что уже так поздно. Пожалуй, пора идти». «Ой!» — она тоже отставила бокал. «О, ладно. Тебе, наверное, завтра рано вставать». Карлос, уже наполовину поднявшись, остановился и снова сел. «А ты не...» Он немного помолчал, пожал плечами и продолжил. «Просто чтобы внести ясность, ты хочешь, чтобы я ушел? Потому что если да, это не проблема, но если нет, я с радостью останусь». «Нет», — она покачала головой и положила руку ему на колено. «Я имею в виду, тебе не обязательно идти. Прости, если это прозвучало как намек. Я не это имела в виду, просто подумала, что нам пора бы встать с дивана. Мы еще даже не добрались до моей спальни и уже прикончили бутылку розового, так что...» Карлос взял ее за руки и потянул за собой. «Показывай дорогу».